Моим домом стала арена, а семьей святой и грешный цирковой народ. Спившийся клоун Буф, престарелая клоунесса в школьных бантах, силовой жонглер, девушка-змея, человек-ядро и говорящая собака. Смертельный номер из пушки на луну исполнял отважный лилипут Карлен. Недаром его имя расшифровывалось героически. Красная армия Ленина. Его крошечным тельцем, как ядром, заряжали огромную пушку и отправляли в полет. Юная страна задыхалась во враждебном кольце, но именно ей был открыт путь в небо, откуда был изгнан бородатый библейский старец, сидящий на облачке. Мы бредили далекими мирами и вселенским коммунизмом. Красноармейцы Дальневосточного округа штудировали глобус Луны, точно собирались занимать там позиции, а красноватый Марс представлялся новой Советской Республикой. Рядом с живыми колесами Асавиахима, полетами на Марс и лампочкой Ильича, беспричинно возгорающейся в правой руке Карлена, наш аттракцион казался средневековым колдовством, но почему-то особенно трогал зрителей. Погруженный в каталепсию, я лежал затылком и пятками на хрупких, качающихся предметах, вроде пирамидки из бокалов или воткнутых в пол шпаг. Меня пилили на части, прятали в зеркальном ящике и обращали в ревущего тигра. За 3 года я вырос в гибкого, смышленого циркового подростка. Но мой главный рост оставался тайным для зрителей. Я был по-прежнему нем. Но Кинг слышал мои мысли, и я научился разговаривать с ним совершенно беззвучно, исполняя его приказы и тайные подсказки во время выступлений. Невзирая на особую диету из грубой овсянки, меда и чайной ложки красного вина, как известно, задерживающего рост, к 10 годам я вымахал в плечистого крепыша, и вскоре цирковой реквизит отказался выдерживать меня. Тогда мой учитель решился посвятить меня в более высокий сан. Я заучивал наизусть страницы газет, мог читать стихи в обратном порядке и воспроизводить в уме сложнейшие формулы и вычисления. Силой взгляда я катал каплю ртути и сдвигал пустой спичечный коробок. Я повторял чудо Николы Тесла с горящей лампочкой в поднятой руке, но без скрытого в подставке высокочастотного генератора, который использовал в своем номере Карлен. Я всем сердцем обожал своего учителя, которого восторженно считал своим отцом, не вдаваясь в подробности явного несходства генотипа. Я был ярким северным блондином, а мой патрон напоминал иссохшего колдуна из восточной сказки. «Связался черт с младенцем!» Читал я мысли людей, видевших нас рядом. У Кинга были черные с проседью волосы, крючковатый нос и узкое смуглое лицо с заостренным подбородком. Как у всякого прирожденного гипнотизера, его глаза мерцали в центре зрачка. В стране ликующего коллективизма он сохранял печать избранности и отрешенного одиночества. Пользуясь тем, что я слышу его беззвучные монологи, Вольф говорил со мной, как со взрослым, готовя к посвящению. Следующим твоим шагом будет ясновидение. Ты научишься читать запечатанные письма. Ты сможешь проходить сквозь стены и материализовывать любое свое желание. В стране повального дефицита ты сможешь не просто творить чудеса, но даже помогать производству. Открою тебе один секрет. Мир облечен в слово, как дерево в одежду из коры и листьев. Называя явление по имени, мы проявляем его из хаоса, подобно Богу, создавшему наш мир словом. Речь – признак божества. И чем выше и сложнее речь, тем более высокий мир мы создаем. Наш мир – есть воплощенное слово, а слово есть воплощенная мысль. Твой родной русский язык ближе других к языку Бога. Ты знаешь сказки о волшебниках? Их чудеса – это раскаленная воля, пролившаяся в наш скудный мир, как восковая капля. Но все чудесные предметы, являющиеся оттуда, первое время очень горячи, как горяча человеческая мысль. Поэтому прямо на арене ты сможешь наладить производство теплых хлебных булок и раздавать их зрителям. А мороженое? Загорался я вечной детской мечтой. Нет. Оно сейчас же растает. Даже для волшебников есть свои правила. Но тебе повезло, что ты встретил старика Вольфа. Я научу тебя летать без крыльев и без тайной лонжи, которая не дает упасть гимнасту.